Ян Флеминг, доктор Ноу, агент 007 с лицензией на убийство. Роман. Прием, вас слышу. Ровно в 6 часов вечера, когда солнце в последней золотой вспышке спускалось за голубую гору, а фиолетовые сумерки раскинулись над улицей Ричмонд-Роуд, на изысканных лужайках около домов застрекотали кузнечики и заквакали лягушки. Никаких иных звуков не было слышно на этой широкой пустынной улице. Богатые владельцы больших вилл, директора банков, управляющие предприятиями и крупные чиновники в 5 часов находились дома и обсуждали последние новости со своими домочадцами, принимали душ, переодевались. Самая аристократическая улица Кингстона как бы замерла, и только через полчаса она оживет от притока приглашенных на коктейль. Ричмонд-Роуд – самая шикарная улица на всей Ямайке. В больших, выстроенных в старинном стиле домах, окруженных чудесными, быть может, даже чересчур картинными садиками, обитает самая изысканная публика города. Эта длинная, чистая и спокойная улица находится в стороне от интенсивного автомобильного движения. Самое роскошное здание на Ричмонд-Роуд – большой трехэтажный дом с просторными белыми верандами, опоясывающими 2 верхних этажа. Он стоит на углу с восточной стороны улицы у перекрестка. Ко входу с классическими колоннами ведет посыпанная песком аллея. Она пересекает зеленые лужайки и теннисные корты. Это королевский клуб, мекка общественной жизни Кингстона. Посторонним здесь делать нечего. Администрация и персонал высшего класса, а кухня и ресторан самые лучшие во всем регионе. Почти каждый вечер в этот час к клубу подъезжают 4 машины, принадлежащие 4 бриджистам, которые собираются здесь ровно 5 часов и играют до полуночи. По машинам можно сверять часы. Машины принадлежат, следуя по порядку, в котором они обычно выстраиваются вдоль тротуара, командующему силами обороны Карибского бассейна, ведущему адвокату города по уголовным делам, профессору математики Кингстонского университета. Последняя в этом ряду машина Джона Стрэнгвейза, офицера службы регионального Карибского контроля, проще говоря, местного резидента секретные службы Великобритании. Еще не было 7:15, когда тишина Ричмонд-Роуд была нарушена. 3 нищих слепцов, обогнув угол, медленно двигались по тротуару в сторону клуба. Это были чиграес, китайские негры. Крепкие на вид, хотя и несколько сутуловатые, они шли гуськом, шаркая ногами и постукивая по асфальту белыми палками. Первый в синих очках, ориентирующийся, вероятно, лучше других, держал в левой руке еще и жестяную банку. Правая рука второго лежала на плече первого, правая рука третьего на плече второго. У 2 последних глаза были закрыты. Все 3 были одеты в лохмотья, на головах грязные фуражки с очень длинными козырьками. Они шли молча по теневой стороне улицы, было слышно лишь постукивание посохов по асфальту. В салоне для игры в карты игрок протянул смуглую руку и открыл 4 карты. «Что?» — сказал Стэнгвейз. «И 90». Он взглянул на часы и поднялся. «Твой ход, Билл. Я вернусь через 20 минут. Закажите что-нибудь выпить для меня, как обычно. Билл Темплер, командующий силами обороны, слегка улыбнулся, позвонил в колокольчик и собрал карты. Давайте скорее, черт возьми. А ты всегда смываешься, когда кому-то начинает вести. Каждый вечер, с неудовольствия своих партнеров, в 7:15 Стрэнгвейс прерывал игру. Даже в самый разгар партии он был вынужден отправляться в офис на сеанс связи. Это раздражало партнеров, но Стрэнгвейс был неотъемлемой частью квартета. Никто из них не знал, что это была за связь, и никто не спрашивал его об этом. Работа Стрэнгвейза была деликатной, и в его дела не вмешивались. Он редко отсутствовал дольше 20 минут, и с молчаливого согласия троицы получал прощение за свое короткое дезертирство, заказав для всех выпить. В действительности для Стрэнгвейза эти минуты значили многое. Каждый день в 7:30 он передавал отчеты и получал указания. Разумеется, кроме тех дней, когда по делам службы путешествовал по стране. Впрочем, об этом знали. Если бы ему не удалось творить сеанс голубой в 7:00 и последний красный в 7:30. Если бы его передатчик молчал бы и дальше, то в Лондоне это бы восприняли как сигнал тревоги, и третий отдел, которому Стрэнгвейз подчинялся, немедленно бы вмешался в ситуацию. Голубой сеанс являлся для агента непростительным упущением, даже если его письменные объяснения оказывались безупречными. Лондон поставил дело так, что сеансы связи с агентами во всех странах должны проходить по строжайшему расписанию, и малейшее нарушение этого распорядка, вызванное дополнительным сеансом, влечет за собой серьезные неприятности для исполнителя. У Стрэнгвейза не было случая пережить унижение, связанное с голубым сеансом, не говоря уже о красном. И, конечно, он никогда не подвергался проверке. Каждый вечер, точно в 7:45, Стрэнгвейз проходил по отделанному красным деревом холлу королевского клуба, садился в машину и через 10 минут оказывался у подножия Голубой горы в уютном доме с видом на порт. В 6:25 он входил в дом и запирал за собой дверь на ключ. Мисс Трублад, в прошлом офицер женского корпуса, являющаяся официально его заместителем, с обычной пунктуальностью настраивала радиопередатчик, установленный в маленькой комнате. Она была уже в наушниках и выходила на связь, передавая сигнал вызова на волне 14 МГц. На ее точеных коленях уже лежал блокнот для стенографических записей. Стрэнгвейз устраивался на стуле с ней рядом, надевал другие наушники и точно в 6:28 менял ее у радиопередатчика в ожидании долгожданной паузы, говорящей о том, что сигнал из Лондона сейчас будет подан. Это было железное правило. А Стрэнгвейз был человеком железных правил. Несчастье действия, выполняемое с методичным постоянством, становится опасным, если окажутся известными противнику. Стрэнгвейз стремительно пересек вестибюль из красного дерева, миновал завешенные сеткой от комаров двери королевского клуба и, спустившись по трем ступенькам, вышел на улицу. Он шел к автостоянке и не думал ни о чем конкретном, ощущая лишь удовольствие от вечернего воздуха и от мысли, что ему выпали эти три пиковые карты. Конечно, было еще и дело, которое две недели назад с некоторым безразличием поручил ему М. Но все вроде шло хорошо. Некоторые детали прояснились. Конечно, многое еще не ясно. Но если удастся уточнить кое-что в китайской общине, думал Стэнвейс, то можно действительно оказаться в центре любопытного дела. Невольно Стэнвейс обратил внимание на трех слепых. Они медленно шли ему навстречу и были уже метрах в 20. Стэнвейс подумал, что когда он подойдет к машине, они поравняются. С чувством некоторой брезгливости он стал нащупывать в кармане мелочь. Там оказалось 2 шиллинга. Очутившись рядом с нищими, Стэнвейс понял, что все трое чигнулись. Это было странно. В жестяной банке звякнула брошенная им монета. «Спасибо, сэр», — сказал первый слепой. «Спасибо», — повторили остальные. Стэнвейс уже держал ключ от машины в руке, когда понял, что посохи слепцов перестали стучать по тротуару. Но было уже слишком поздно. 3 пистолета, утяжеленные глушителями, появились из лохмотьев. С педантичной точностью нищие наставили их в спину Стэнвейса. Почти одновременно раздались 3 приглушенных выстрела. Тело Стэнвейса резко поддалось вперед, как если бы кто-то ударил его сзади. Затем оно беспомощно осело на пыльную мостовую. Было 7:22, когда из-за угла Ричмонд Роуд, скрипя колесами, появился мрачный катафалк, украшенный черными лентами. Катафалк двигался к 3 нищим. Поравнявшись с ними, он резко затормозил, а люди в лохмотьях едва успели поднять Стэнвейса. Распахнулись задние двери. Тело убитого было уложено в грубо сколоченный гроб. Все 3 вошли в фургон и закрыли гроб крышкой. Дверцы фургона захлопнулись. Негры уселись на небольшие сиденья по углам фургона, неторопливо отставили белые посохи. На спинках сидений висели траурные черные балахоны. Они натянули их поверх лохмотьев, потом сняли бейсбольные фуражки и вместо них надели черные цилиндры. Водитель, также темнокожий китаец, нервно оглянулся. «Вперед! Поехали!» — приказал самый рослый из 3, взглянув на светящийся циферблат своих часов. 6:25. Хватило 3 минут. Отличный график. Катафалк развернулся и быстро двинулся к перекрестку. Потом повернул направо и со скоростью 50 км в час торжественно выехал на дорогу, ведущую к холмам. 3 благочестивые фигуры сидели, словно окаменев, важно сложив руки на груди. Средним пальцем правой руки Мэри Трубланд легко и изящно нажимала на ключ передатчика. Она взглянула на часы. 6:28. Стэнвейс опаздывал на 1 минуту. Она улыбнулась, представив себе маленькую открытую машину, которая должна была в этот момент нестись на всей скорости к дому. Сейчас, через мгновение, послышатся быстрые шаги, Затем она услышит, как в дверях поворачивается ключ. Затем он, с виноватой улыбкой, надев наушники, сядет рядом с ней. «Извини, Мэри, эта чертова машина никак не заводилась. Или проклятая полиция должна была бы уже запомнить мой номер. Меня остановили на Хауэй 3. Мэри Труглад сняла с крючка вторые наушники и положила их рядом на стул, чтобы выгадать полсекунды для Стрэнглейза. На ее часах было 6:29. Мэри почувствовала беспокойство. Через несколько секунд Лондон выйдет на связь. А вдруг она подумала, что и делать, если, не дай бог, Стэнвейс не явится вовремя. Связываться вместо него с Лондоном бесполезно. Бесполезно и опасно. Радио секретной службы контролировало каждую передачу своих агентов, а приборы, регистрирующие малейшую характеристику почерка, сразу же отметили бы, что передачу ведет не Стрэнглейз. Когда Мэри показали массу приборов, расположенных в тихой комнате на последнем этаже штаб-квартиры, она видела, как колебались стрелки, указывающие силу каждого нажима, скорость каждой цифры, заминку перед какой-нибудь буквой. Когда 5 лет назад она прибыла на базу на Карибских островах, ей все объяснили. Лишь только дается сигнал, посланный не агентом, связь автоматически прерывается. Это основная мера предосторожности, чтобы шифровка секретной службы не попала в руки противника. А в случае, если агент раскрыт и под пытками согласился связаться с Лондоном, ему надо лишь изменить почерк, информируя таким образом о своем провале. Ну вот наступило время связи. Мэри установила паузу в эфире, означающую предстоящую связь с Лондоном. Она еще раз посмотрела на часы. 6:30. Ее охватила паника, но в этот самый момент в коридоре послышались шаги. Слава богу, через секунду он войдет. Она должна помочь ему. В отчаянии она решилась оставить канал связи с Лондоном открытым. Вы нас слышите? Вы нас слышите? Лондон вышел на связь со станцией на Ямайке. Шаги приближались к двери. Мэри, спокойная и уверенная, ответила. «Вас слышу. Вас слышу. Выхожу на связь. Вас слышу». За ее спиной раздался взрыв. Что-то ударило по ноге. Она посмотрела вниз. Это был дверной замок. Мэри Трублет быстро оглянулась. На пороге стоял мужчина. Это был не Стрэнглейз. Высокого роста негр с желтоватым цветом лица и миндалевидным разрезом глаз сжимал в руке пистолет, ствол которого заканчивался толстым черным цилиндром. Мэри открыла рот, чтобы закричать. По лицу вошедшего расползлась злобная усмешка. Медленно, почти с удовольствием, он прицелился и выстрелил 3 раза. Девушка упала на бок. С золотистых волос соскользнули наушники. Еще секунду в комнате звучали тихие позывные из Лондона. Потом все прекратилось. Сигнал на контрольном пункте в Лондоне говорил, что что-то случилось. Убийца зашел от двери но тотчас вернулся с ящиком, на котором было написано «быстро воспламеняющееся топливо» и с большим холщовым мешком с надписью «Tate and Lil». Негр поставил ящик на пол, подошел к девушке и стал заталкивать ее в мешок. Оттащив мешок в коридор, он вернулся в комнату и подошел к раскрытому сейфу, из которого уже были вынуты шифровальные коды и разложены на письменном столе для расшифровки информации из Лондона. Убийца свалил их посреди комнаты вместе с другими документами из сейфа, сорвал занавески, швырнул их на ворох бумаг. Затем, бросив поверх пару стульев, он открыл принесенную коробку, взял оттуда горсть какого-то порошка, посыпал им кучу и поджег. Продвигаясь к выходу, он разжигал другие костры. Сухая деревянная мебель вспыхнула мгновенно. Негр открыл входную дверь. Сквозь живую изгородь были видны зажженные фары катафалка. Ничего не было слышно, кроме стрекотания сверчков и приглушенного рокота мотора машины. Никаких других признаков жизни. Негр вновь вошел в прихожую, уже полную дыма, легко взвалил на плечи мешок и, оставив открытой дверь дома, быстро направился по тропинке в сторону дороги. Передние дверцы фургона были приоткрыты. В то время, когда первые языки пламени прорывались в окна маленькой виллы, катафалк бесшумно свернул с дороги в сторону реки Монорезервуар, в чьи глубокие воды через несколько минут и соскользнул гроб со своим мрачным грузом. Персонал и документы отделения секретной службы на Карибских островах были уничтожены. Выбор оружия. 3 недели спустя в Лондоне Март заявил о себе градом, снегом и порывистым ветром, шквалом, обрушившимся на город. Отвратительный день. Это ощущали все, не исключая М, который вообще редко замечал, хороша или плоха погода. Когда М вышел из автомобиля, остановившегося перед входом в высокое здание на Риджинс Парк, буря разыгралась до такой степени, что он, вопреки обычному, обошел машину и наклонился к окошку водителя. «Машина сегодня больше не потребуется, Смит. Поезжайте домой». Смит, бывший кочегар, благодарно улыбнулся. «Спасибо, сэр». Шофер проводил глазами высокую фигуру М, входящего в здание. Он всегда прежде всего думает о своих людях. Смит включил первую скорость, и, силясь увидеть что-либо сквозь залитое дождем стекло, тронулся. Да, таких людей, как он, почти не осталось. М поднялся на лифте на 8-й этаж и по коридору, покрытому ковром, прошел к своему кабинету. Закрыв за собой дверь, снял плащ и шарф, повесил их на вешалку у двери, большим шелковым синим платком быстро вытер лицо. Он никогда не делал этого в присутствии посторонних. Подойдя к письменному столу, М наклонился к селектору и, нажав на рычажок, произнес: «Мисс Манипенни, я на месте. Пожалуйста, донесение и все остальное. Позвоните сэру Джеймсу Молани. Сообщите начальнику отдела кадров, что агента 007 я приму через полчаса. И, пожалуйста, после пришлите мне дело Стрэнгвайза. Услышав в ответ металлическое «да, сэр», возвратил рычажок в верхнее положение. Откинувшись на спинку кресла, он стал задумчиво набивать трубку. И даже не поднял глаз, когда вошла секретарша с целой кипой бумаг. Не обратил внимания М и на красную пометку «сверхсрочно», стоящую по меньшей мере на дюжине документов. Если бы они были действительно важны, то ему доложили бы о них еще ночью. На внутреннем селекторе зажглась желтая лампочка. М поднял трубку одного из четырех телефонов, стоящих на столе. «Это вы, сэр Джеймс? У вас есть минут 5 времени?» «Для вас 6». Пошутил на другом конце провода знаменитый врач-невролог. «Хотите, чтобы я провел психиатрическую экспертизу кого-нибудь из министров Ее Величества?» «Не сегодня». М. сердито нахмурился. Старая гвардия. Он с почтением относился к правительству. «Речь идет об одном агенте, которым вы занимались. Не будем называть имена. Мы говорим по городской линии. Он вышел от вас вчера». Некоторое время сэр Джеймс молчал. Затем уже голосом профессионала осторожно ответил. «Физически он в прекрасной форме. Нога в порядке. Осложнений быть не должно». «Да, он здоров». Снова молчание. «Только вот что, М. Эти ваши люди подвергаются очень большому напряжению. У них слишком большая нагрузка. Вы не могли бы поручить ему для начала что-нибудь полегче? Судя по тому, что вы мне о нем говорили, он работает у вас уже довольно давно. Мы за это платим», — отрезал М. Он первый сорвался, да и пострадал меньше, чем некоторые другие пациенты, которых я к вам направлял. «К тому же, по вашим словам, он в отличной форме». «Да, но боль — штука странная, ее нельзя измерить. Нам неизвестно, какова разница между болью при родах и болью при почечных коликах. И, к счастью, тело забывает о боли довольно быстро». «Но этот человек действительно много перенес, М. Если даже ничего не сломано...» «Ну, хорошо, хорошо. М, не нравилось выслушивать наставления, даже если они исходили от одного из самых известных в мире врачей». И внезапно он спросил: «А вы не знакомы с неким Стейнкроном? Доктором Питером Стейнкроном?» «Нет, а кто это?» «Один американский врач. Он написал книгу, она есть в нашей библиотеке. В ней речь идет о страданиях, которые может вынести человек. Там приводится список частей организма, без которых люди могут обойтись. Мне его даже перепечатали». М. порылся в ящике стола, вытащил оттуда стопку бумаг, выбрал нужный листок и, нисколько не обеспокоенный долгим молчанием на другом конце провода, прочел: «Вот, желчный пузырь, слезенка, миндалины, аппендикс, одна почка, одно легкое, пара литров крови, 2/5 печени, большая часть желудка, половина мозга». М. помолчал. Сэр Джеймс также молчал. «Что, никаких комментариев, сэр Джеймс?» В трубке послышалось неодобрительное хмыканье. спрашиваю себя, как еще к этому списку не добавили одну руку и одну ногу, или все четыре конечности, я не очень понимаю. Что вы этим хотите доказать? М. ухмыльнулся. Я ничего не хочу доказывать, сэр Джеймс. Я только думаю, что мой агент выкарабкался из этой истории довольно успешно по сравнению с другими. Ну, продолжил М. уже более мягким тоном, не будем спорить. Говоря по правде, я думал дать ему небольшую передышку, однако случай на Ямайке... М. взглянул на залитые дождем окна. Ну, это всего лишь отдых. Два моих агента, мужчина и девушка, бежали, по крайней мере, похоже, что это так. Наш друг мог бы немного развлечься, греясь на солнышке, и заодно провести расследование. Ну, что вы скажете на это? О, это именно то, что нужно. Я сам не прочь там поработать, особенно в такой день, как сегодня. Мне не хотелось бы вмешиваться, М, но человеческие возможности не беспредельны. Я знаю, что эти люди могут быть принесены в жертву, но, вероятно, вам не хотелось бы, чтобы срыв произошел в самый неподходящий момент. Тот, о котором идет речь, парень крепкий. Скажу, что вы даже можете заставить его здорово поработать. Но не забывайте, что сказал Моррон в своей книге об отваге. А я не помню. Он утверждает, что храбрость — это капитал, который тает по мере того, как его растрачивают. Я согласен с этим. Хочу лишь добавить, что ваш агент уже израсходовал большую часть своего капитала. Не скажу, что у него не осталось резервов. Но ведь существуют какие-то и пределы. Решив резко прервать тему, М. ответил. Я совершенно с вами согласен, поэтому и посылаю его отдохнуть на Ямайку. Не беспокойтесь, сэр Джеймс. Я позабочусь о нем. Кстати, вы не выяснили, что за штуку впустила ему эта русская? О, ответ пришел только вчера. Сэр Джеймс тоже был рад переменить тему разговора. На то, чтобы это установить, ушло 3 месяца. В институте тропической медицины нашелся один толковый парень. Речь идет о так называемом фугу. Яде, который японцы используют для самоубийства. Его выделяют из половых желез рыбы-ежа, обитающие в Японском море. Русские применяют всегда такие штуки, о которых никто и не слышал. Мог быть использован также и яд курары, действие его почти аналогично, паралич центральной нервной системы. Научное название яда фугу – тетрадотоксин. Это сильнейший и быстродействующий яд. После инъекции, которую получил ваш агент, в течение нескольких мгновений наступает паралич двигательных и дыхательных мышц. Сначала начинает двоиться в глазах, потом их невозможно открыть, затем человек не может глотать и держать голову. О, ему повезло, что он сумел выжить. Да, да, это чудо. Надо благодарить того француза. Он уложил его на землю и стал делать искусственное дыхание. Ему удалось поддержать работу легких до прибытия врачей, которые, к счастью, работали когда-то в Южной Америке. Ну, один из этих врачей установил, что это мог быть яд курары, и оказал квалифицированную помощь. Однако такая случайность одна на миллион. А что, кстати, стало с этой русской? Мертва. Коротко ответил М. Хорошо, сэр Джеймс. Большое спасибо, и не беспокойтесь о своем пациенте. Я позабочусь о том, чтобы жизнь у него была спокойная. До свидания. М. пододвинул к себе папку с донесениями и быстро просмотрел их. На некоторых сделал какие-то пометки. Время от времени он звонил в тот или другой отдел. Закончив дела, М. выбросил ненужные бумаги в корзину достал трубку и табакерку, сделанную из основания огромной 6-килограммовой раковины. Перед ним лежала папка коричневого цвета с красной звездочкой, означавшей «сверхсекретно». Посередине от руки печатными буквами выведено «Карибский центр», а ниже прописью «Стрэнгвейз» и «Трублад». На селекторе зажглась лампочка. М нажал на рычажок. «Да?» «007 прибыл, сэр. Проведите его. И передайте эксперту по оружию, чтобы через 10 минут был у меня». М вновь откинулся на спинку кресла, взял трубку и раскурил ее. Сквозь дым он увидел, как бесшумно открылась дверь, и вошел Джеймс Бонд. «Привет, 007. Добрый день, сэр». Бонд закрыл за собой дверь, подошел к креслу, стоящему напротив стола, и сел. Было слышно, как потрескивал табак в трубке М. С улицы в большие окна кабинета билась снежная буря. Здесь все было так, как и много месяцев назад. Сидеть здесь, в этом кабинете, напротив М, означало для Бонда возвращение к жизни, нормальный ход вещей, к которому он так привык. Он взглянул сквозь дым в изучающие его серые проницательные глаза шефа. Что же ждет его? Разбор кровавой бойни? Его последнее дело? Утомительная ссылка в одно из лондонских бюро для работы за столом? Или же новое захватывающее задание, которое М попридержал для него в ожидании, когда он вновь сможет вернуться к делу? М откинулся на спинку кресла, заложив руки за голову. «Как вы себя чувствуете?» «Довольно, что снова здесь?» «Очень рад, сэр. Да и чувствую себя отлично». «Вы проанализировали последнее дело?» «Я не хотел беспокоить вас, пока вы не поправитесь. Как вам известно, я приказал провести расследование. Мне доложили, что начальник отдела кадров уже потребовал от вас некоторые объяснения. Вы могли бы добавить еще что-нибудь?» Бонду не понравилось, что голос М звучал бесстрастно. Это было не к добру. «Нет, сэр», — ответил Бонд. «Вышла неприятная история. Моя вина, что эта женщина смогла провести меня. Этого не должно было случиться». «Да, верно». Глаза М были по-прежнему холодны. Голосом, в котором слышалась угроза, он продолжал. «Ваш пистолет дал осечку. Пистолет марки Беретта, если не ошибаюсь. Я не могу позволить агенту, номер которого начинается с 2 нулей, совершать подобные ошибки. Может, вам лучше отказаться, заняться делами попроще?» Бонд оцепенел. Потом с негодованием взглянул на М. Лицензия на убийство, помеченная 2 нулями, являлась для агентов секретной службы большой честью. Добиться этого Бонду стоило огромного труда. Но теперь он мог выбирать именно те задания, которые ему нравились, то есть задания, связанные с риском. «Нет, сэр, я бы не хотел этого». Ну что ж, тогда вам придется сменить оружие. Того же требует Следственный комитет. Я с ним согласен. Ясно? Сэр, я привык к этому оружию. Упрямо сказал Бонд. И предпочитаю работать с ним. То, что произошло, могло случиться со всяким и с любым оружием. Я не согласен с вами. Как, впрочем, и Следственный комитет. Это решенный вопрос. М. склонился к селектору. Эксперт по оружию здесь? Впустите его. М. выпрямился в кресле. Может быть, вы не знаете 007, но майор Бутроид один из лучших специалистов по индивидуальному огнестрельному оружию. Послушаем, что он скажет. Дверь открылась. Худой человек с волосами песочного цвета подошел к столу и остановился рядом с креслом, в котором сидел Бонд. Бонд взглянул на него. Он встречал его редко, но запомнил эти широко расставленные светло-серые холодные глаза, которые, казалось, никогда ничего не выражали. Вошедший безучастно посмотрел на Бонда и затем обратился к М. «Добрый день, сэр». «Здравствуйте». «Я хотел бы вас кое о чем спросить». «Прежде всего, что вы думаете о пистолете Беретта 25?» «Дамское оружие, сэр». М. иронически взглянул на Бонда, который натянуто улыбнулся в ответ. «Ну да. Почему?» «Это слабое оружие, сэр. Однако им легко пользоваться. В нем есть что-то такое, чего я не могу объяснить. Он нравится дамам. А если надеть глушитель? Он становится еще слабее. Да и глушители мне не нравятся. Они тяжелые, и когда спешишь, то цепляются за одежду. Я бы никому не посоветовал использовать подобное сочетание, тем более, что нередко от оружия многое зависит. У вас есть что возразить, 007? Бонд пожал плечами. «Я не согласен. Вот уже 15 лет я пользуюсь Береттой 25. И ни разу не промахнулся, и осечек не было. Это неплохо для рекорда. Я привык к этому пистолету и хорошо им владею. Когда было необходимо, то я применял более крупное оружие, например, длинноствольный кольт 45. Беретта мне нравится. Легко вести огонь с близкого расстояния и удобно носить с собой. Бонд немного помолчал, чувствуя, что в чем-то должен был согласиться с экспертом. А что касается глушителя, то я разделяю ваше мнение, сэр. Это неудобно, но иногда необходимо. «Мы уже видели, что может произойти в подобных ситуациях», — прервал его М. «Что же касается вопроса перемены оружия, то это лишь дело практики. К новому типу вы привыкнете очень скоро». Выражение лица М несколько смягчилось. «Сожалею, 007, но все уже решено». «Встаньте на минутку. Я хотел бы, чтобы наш эксперт взглянул на вас». Бонд поднялся и встал напротив майора. Глаза обоих мужчин не выражали особой сердечности. «Прошу прощения», — пробурчал майор, ощупывая бицепсы Бонда. «А не могли бы вы показать мне ваш пистолет?» Бонд извлек из пиджака свою Беретту с коротким стволом. Бутроид рассмотрел ее, взвесив в руке, потом положил на стол. «А кобура?» Бонд снял пиджак и отстегнул замшевую кобуру. Затем снова надел пиджак. Разгладив кромку кобуры, думая, вероятно, обнаружить там какие-нибудь неровности, Бутроид положил ее на стол рядом с пистолетом. «Думаю, что можно выбрать что-нибудь и получше, сэр», — сказал эксперт тоном перворазрядного портного. Бонд снова сел. Прекратив демонстративно рассматривать потолок, он перевел взгляд на М. «Итак, майор, что вы нам посоветуете?» Бутроид заговорил как профессионал. «По правде говоря, сэр, скромно начал он, в эти дни я испробовал большую часть всех автоматических пистолетов. 5000 выстрелов из каждого расстояния 25 метров. Из всего я выбрал бы Вальтер ПП 7,65 мм. Он стоит на четвертом месте после М14 японского производства, русского Токарева и Зауэр М38. У Вальтера мне нравится его легкий спуск и магазин в рукоятке. Это как раз то, что нужно 007. Это очень мощное оружие. И калибр у него, естественно, больше, чем у Беретты 32, а не 25. Я бы не советовал выбирать оружие полегче. А патроны к Вальтеру можно достать в любой части света. В этом его преимущество перед русскими и японскими пистолетами. «Вы можете добавить что-либо?» — обратился М к Бонду. «Это хороший пистолет, сэр», — согласился Бонд. «А как я должен носить его?» «Кобура фирмы Бернс Мартин», — коротко ответил майор Бутроид. «Лучше всего за поясом с левой стороны, ну и подмышкой неплохо. Кобура из жесткой кожи. Там есть пружина, которая фиксирует пистолет. Из такой кобуры он извлекается намного быстрее, чем из той», — он указал на кобуру, лежащую на столе. «Потребуется примерно 0,3 секунды, чтобы с 6 метров попасть в человека». «Итак, решено», — заключил М. «А если выбирать оружие покрупнее?» «Могу предложить лишь одно», — невозмутимо ответил майор Бутроид. «Это Смит энд Вессон Сентинел Эрвит. Револьвер калибр 38, не цепляется за одежду, общая длина 16,5 сантиметров, а вес не более 350 граммов. Для того, чтобы так уменьшить вес револьвера, барабан рассчитан всего на 5 патронов. Но если их не выпустить, то кому-то не сдобровать». Эксперт позволил себе улыбнуться. «Патроны калибра 38». «Смит энд Вессон Спешн. Стволы различной длины. Ладно, ладно. Вам... Если вы говорите, что этот револьвер наилучший, значит, так оно и есть. Итак, остановимся на Вальтере и Смит энд Вессоне. Передайте их вместе с кобурой агенту 007, и пусть с завтрашнего дня он начнет тренироваться. Он должен за неделю научиться владеть им в совершенстве. Договорились? «Ну что ж, тогда благодарю вас и не смею больше задерживать». «Спасибо, сэр», — ответил майор Бутроид. Затем он встал и вышел из кабинета. На какое-то мгновение в комнате воцарилась тишина. Мелкий снег стучал в окна. М развернул вращающееся кресло и стал рассматривать мокрые стекла. Бонд взглянул на часы. Было 10. Потом его взгляд упал на оружие и кобуру, лежащие на письменном столе. Бонд вдруг подумал о тех 15 годах, которые связывали его с этим странным куском металла. Он припомнил те ситуации, когда только выстрел из пистолета мог спасти ему жизнь, и те случаи, когда достаточно было лишь угрозы его применения. Он не забыл те дни, когда готовился применить его. Он разбирал пистолет, смазывал, тщательно заряжал магазин и 2-3 раза проверял его действие, выбрасывая из него патроны на застеленную покрывалом кровать в номере гостиницы. Затем в последний раз Он протирал пистолет сухой тряпкой, убирал в кобуру, оглядывал себя в зеркало, чтобы убедиться, что все в порядке и ничего не заметно. А потом вперед, навстречу, означавшую жизнь и смерть. Сколько раз он спасал Бонду жизнь, сколько смертных приговоров подписал. Глупо, но Бонд ощутил грусть. Неужели возможно так привязаться к неодушевленному предмету? Тем более к такому ужасному, как пистолет. Однако какие-то связи все же существовали, а М порвал их. М повернул лицом к Бонду. «Мне жаль, я знаю, как вы привязаны к этому оружию, но пришло время расстаться с ним. Я не могу позволить себе шутить с отделом, выдающим лицензии на убийство. Наши люди должны быть хорошо вооружены, понимаете? В подобной работе револьвер важнее руки или ноги». Бонд улыбнулся, не разжимая губ. «Я знаю это, сэр, и не хочу спорить. Мне только жаль расставаться с ним». «Отлично, оставим это. А теперь у меня для вас есть новости. Всплыло одно дело. Понимаете? Вы там уже работали? История, касающаяся наших людей. Ну, по крайней мере, так кажется. Обычное расследование. Солнце пойдет вам на пользу, и вы сможете испробовать ваше новое оружие на природе. Вы немного отдохнете. Ну что? Займетесь этим?» «О, это похоже на сладкую жизнь, сэр», — ответил Бонд. «В последнее время я только тем и занимаюсь, то отдыхаю. Но если это так необходимо, если это приказ, сэр...» «Да», — произнес М. «Это приказ». Короткий отпуск. За окном становилось все темнее. Погода на улице все больше портилась. М протянул руку и зажег настольную лампу. Теплый золотистый свет окрасил стоявший в центре кабинета стол, обтянутый кожей, в кроваво-красный цвет. М пододвинул к себе толстую папку, нажал кнопку на столе и приказал: «Пригласите начальника отдела кадров. Я знаю все лишь в общих чертах». Он повернулся к Бонду. «Боюсь, что это грязная история». Начальник отдела кадров, полковник инженерных войск, был примерно одного возраста с Бондом, но его волосы уже заметно тронула седина, следствие постоянного напряжения и большой ответственности. Избежать нервного истощения полковнику помогала прекрасная физическая форма и тонкое чувство юмора. Он был лучшим другом Бонда в центре. Оба обменялись улыбками. «Подождите, что вы садитесь?» — пригласил М. «Я ознакомил агента 007 с делом Стрэнгвейза. Мне хотелось бы во всем этом разобраться, прежде чем вновь создавать там наш центр. Через неделю 007 выезжает туда. Не могли бы вы связаться с министерством колонии, с губернатором?» «Сеть 007? Вы, кажется, были знакомы со Стрэнгвейзом? Лет 5 назад вы занимались с ним делом о сокровищах. Что вы думаете о нем?» «Он смелый человек. Впрочем, тогда у него что-то было с нервами. Надеюсь, сейчас все в порядке». М. проигнорировал это замечание. «А знали ли вы его помощницу, некую Трублад, Мэри Трублад?» «Нет, сэр». «У нее отличный послужной список. Прежде чем поступить на службу к нам, была офицером женского корпуса. Красиво. Как вы думаете, Стрэнгвейз бабник?» «Трудно сказать. сказать, — осторожно ответил Бонд, не желая ничем повредить Стрэнглайзу, вспоминая его вызывающее обаяние. «Ну и что же с ним произошло, сэр?» «Вот это мы и хотим выяснить», — ответил М. «Они исчезли. Просто растворились в воздухе. Оба в один и тот же вечер, 3 недели назад. Дом Стрэнглайза полностью сгорел. Пожар уничтожил все. Радиопередатчики, шифры, картотеку, остался только пепел. Возможно, они сбежали. А как вы считаете, полковник?» Полковник, казалось, сомневался. «Но мне еще не удалось разобраться с этим их последним сеансом радиосвязи». Обратившись к Бонду, он продолжил: «Видите ли, они, как обычно, начали свой радиосеанс в 18:30 по местному времени. В службе контроля утверждают, что девушка начала отвечать на наши позывные, однако затем связь прервала. Мы старались возобновить контакт, но там происходило что-то непонятное, и мы прекратили связь. Не последовало никаких ответов ни на голубые, ни на красные позывные, ничего. На следующий день 3-й отдел выслал туда из Вашингтона агента 258. Одновременно делом занялась полиция. Губернатору история показалась совершенно ясной. Стрэнглайз запутался с женщинами. Трудно осуждать его за это. Местечко там спокойное. Работы у него было немного. Выводы губернатора вроде бы и убедительные. Да и полиция их поддерживает. Хотя для них, кроме женщин и пьяных драк, других объяснений не существует. Агент 258 провел на месте неделю, но ничего нового выяснить ему не удалось. Полиция продолжает вести дело, но пока безрезультатно. Полковник немного помолчал, потом с несколько извиняющимся выражением лица обратился к М. «Я знаю, что вы склонны придерживаться мнения губернатора, однако последний радиосеанс не выходит у меня из головы. Я не вижу, как можно связать его с историей о двух бежавших влюбленных. Да и друзья Стрэнглайза по клубу утверждают, что он совершенно нормальный человек. Он прервал игру в бридж и ушел, как всегда, когда приближалось время связи, сказал, что вернется через 20 минут и исчез. Даже машину оставил напротив клуба. Ну, зачем же ему надо было тревожить своих приятелей по бриджу, которые стали бы его искать, если он хотел удрать с девушкой? Почему бы им не уехать утром, или еще лучше поздно вечером, проведя, как обычно, радиосеанс?» М. пробурчал: «Влюбленные иногда поступают глупо». Потом ворчливо спросил: «А какое другое объяснение можно найти, а? Ведь никаких иных мотивов не обнаружено. Место там спокойное, дела незначительные, то какой-нибудь кубинский коммунист решит пробраться на острова, то находящийся в розыске англичанин, полагающий укрыться на Ямайке в надежде, что она далеко от Лондона. Не думаю, что у Стрэнглайза были какие-либо серьезные дела с тех пор, как там побывал 007. И затем он повернулся к Бонду: «А каково ваше мнение?» «Я совершенно не могу представить себе Стрэнглайза», — начал Бонд твердым голосом, решившимся выйти из игры. «Возможно, что у него и было что-то с девушкой, хотя мне показалось, что он никогда не смешивал личные дела со служебными. Но секретная служба была его жизнью. Он бы никогда не ушел. Бросить все так ни с того ни с сего, в это я не верю. Благодарю вас». М. откинулся на спинку кресла. «Никто и не делает скоропалительных выводов, не взвесив все возможные варианты. Ему не нравилось заниматься вопросами, связанными с личным составом, и особенно такими запутанными, как этот. Ну и так, полно было дел во всех частях света. Он взял трубку из печки. Ну, так что же? Что вы еще скажете? Бонд размышлял. Стрэнглэйс производил на него приятное впечатление. Да и слова полковника заставляли задуматься. «Хорошо, сэр», — начал Бонд. «Какое задание было у Стрэнглэйза? Он составлял какие-то отчеты, что-нибудь расследовал? Не произошло ли чего-нибудь в последние месяцы?» «Абсолютно ничего», — ответил М. решительно, потом вынул трубку изо рта и, направив ее в сторону полковника, спросил: «Верно?» «Да, сэр», — подтвердил тот. «Вот только эта чертова история с птицей». «Ах, да», — М. пренебрежительно усмехнулся. «Речь идет о каком-то идиоте, сотруднике зоопарка или что-то в этом духе. Он явился к нам из министерства колонии примерно полтора месяца назад, так?» «Да, сэр. Только это не зоопарк, а какое-то американское общество Audubon. Ну, оно хочет предотвратить исчезновение некоторых видов редких птиц. Это общество обратилось к нашему послу в Вашингтоне. МИД передал дело в министерство колоний, то свалило его на нас. Похоже, что это общество пользуется большим влиянием в Америке. Оно даже добилось того, что некоторые атомные испытания были перенесены на западное побережье, чтобы не помешать гнездованию этих, не знаю, каких там птиц». «А это та история с горластыми журавлями, не так ли?» — фыркнул М. «Не расскажете ли вы мне подробнее, сэр?» — попросил Бонд. «Что хотело от нас общество Audubon?» М. нетерпеливо взмахнул трубкой, затем взял папку с делом Стрэнглэйза и протянул ее полковнику. «Расскажите, 007, об этом сами», — сказал он устало. «Там есть полный отчет». Полковник взял досье, пролистал его, вынул нужные бумаги и вновь закрыл папку. В кабинете воцарилась тишина. На трех страницах машинописного текста, который он пробегал глазами, Бонд заметил бело-синий знак Министерства колонии. Бонд сидел спокойно, стараясь не замечать скрытого нетерпения, которое исходило от сидящего в своем кресле М. Убрав документы в папку, полковник сказал: «В этой истории мы поставили в известность Стрэнглэйза 20 января, который сразу же дал подтверждение о получении информации. Затем, оперевшись о спинку стула, он обратился к Бонду. «Существует такая птица, которая называется розовый аист. Ну, вот там есть ее цветная фотография. Некоторое время тому назад этот вид начал исчезать. Перед войной насчитывалось только несколько сотен этих птиц, по большей части во Флориде и поблизости от нее. Потом кто-то сообщил, что на одном из островков он называется Кэпкэй, находящимся между Ямайкой и Кубой. Есть колония этих птиц? Это британская территория, подчиняется Ямайке. На острове обнаружены органические удобрения из птичьего помета, но они такого низкого качества, что добывать их не было смысла. К тому моменту, когда там обнаружили этих птиц, людей на острове не было уже лет 50. Представители общества Audubon в конце концов арендовали часть острова, чтобы сохранить птиц. Они наняли двух сторожей, убедили авиакомпании переместить свои воздушные трассы, чтобы не пугать аистов. Численность птиц стала расти, и последние подсчеты показали, что она превышает 5000. Потом цены на органические удобрения подскочили, и нашелся некто, кому пришла в голову блестящая идея приобрести остров и начать его эксплуатацию. Он заключил договор с правительством Ямайки и купил остров за 10 000 фунтов стерлингов с условием, что не будет вторгаться в зону гнездования птиц. Это было в 1943 году. Этот некто завез на остров относительно дешевую рабочую силу, и остров начал давать доход. Доход шел до последнего времени, пока цены на удобрения опять не упали. Сейчас полагают, что владелец острова оказался в весьма затруднительном положении. Кто он? Китаец. Точнее, наполовину китаец, наполовину немец. Его зовут доктор Ноу. Доктор Юлиус Ноу. Нет? Противоположное «да», не так ли? Да, вот именно. У нас имеются какие-либо сведения о нем? Никаких, если не считать, что он живет очень уединенно. После того, как он заключил договор с правительством Ямайки, его больше никто не видел. Остров никто не посещает, это его остров, и он содержит его для себя. Вероятно, он не хочет, чтобы его тревожили. Но все было тихо, пока незадолго до прошлого Рождества на северное побережье Ямайки не приплыл на каноэ один из сторожей, нанятых обществом Одюбон, уроженец Барбадосских островов. Он был сильно обожжен, очень плох и через несколько дней умер, но перед смертью рассказал какую-то безумную историю о том, что на их лагерь напал огнедышащий дракон. Этот дракон убил его товарища, сжег лагерь и направился в зону, предназначенную для птиц, постоянно изрыгая огонь и распугивая птиц, которые разлетались бог знает куда. Хотя этот сторож и был сильно обожжен, но ему удалось добраться до берега и украсть лодку. Он плыл до Ямайки целую ночь. Бедняга, вероятно, был не в себе. Вот на этом все и кончилось, правда, отчет, направленный в общество Одюбон, не устроил его представителей. На остров из Майами для расследования дела на самолете были направлены две важные персоны. Там была взлетно-посадочная полоса. Кстати, у владельца острова для доставки грузов есть самолет-амфибия. Похоже, что у этого общества денег куры не клюют, раз они бросают их на ветер ради каких-то птиц, ехидно заметил Эм. При посадке самолет, принадлежащий обществу, взорвался, продолжал полковник. Пилот и пассажиры погибли. Руководители общества были в ярости. Им удалось направить к доктору Ноу американский корвет, который проводил учения в Карибском бассейне. Связи в Вашингтоне у них серьезные. Капитан корвета сообщил, что был принят доктором Ноу весьма любезно. Тот показал капитану взлетную полосу, остатки самолета. Капитан не обнаружил ничего подозрительного. Похоже, что скорость при посадке была слишком велика. Тела пассажиров и пилота были бальзамированы и положены в красивые и дорогие гробы, которые доктор Ноу передал капитану. Тот был поражен утонченной любезностью хозяина, попросил показать ему лагерь, в котором жили сторожа. Его проводили посмотреть на то, что осталось от лагеря. По предположению доктора Ноу, оба сторожа, вероятно, перепились или сошли с ума из-за жары и одиночества, или, по крайней мере, с ума сошел один из них. Он мог поджечь лагерь, пока другой спал. Это показалось капитану вполне вероятным. Полковник развел руками. Ну, вот и все, кроме одной детали. Капитан заметил на острове всего около дюжины розовых аистов. Когда общество получило его отчет, то больше всего их вывело из себя исчезновение птиц. И с тех пор они терзают нас требованиями провести расследование. Естественно, ни в министерстве колонии, ни на Ямайке никто не хочет заниматься этой историей. А вот она, в конце концов, и досталась нам, полковник пожал плечами и произнес заключение, указав на папку с документами. И вот эта куча бумаг, или, может быть, ее часть, оказалась у Стрэнглэйза. Обычная история, в какие попадают подобные общества, организованные старыми делами, сказал сердитый Эрм. Все начинается с того, что они берут что-нибудь под защиту, церкви, старинные здания, одиноких пенсионеров, птиц, окончается тем, что впутываются в какую-нибудь темную историю. Хуже всего, что подобные люди вводят в заблуждение политиков. Откуда у них столько денег берется? Одному Богу известно. Думаю, какие-нибудь другие старые дела жертвуют. А потом приходится порядок наводить, как в нашем случае. Мы перекинули это дело, потому что остров является британской территорией. И в то же время это частная собственность. Официально никто не имеет права соваться туда. Ну, что мне делать? Отправить к острову подводную лодку? С какой целью? Для того, чтобы обнаружить, что там осталось всего две пары розовых аистов? М. выпустил клуб дыма. Так или иначе, вы хотели знать, каково последнее задание Стрэнгвейза. Вот теперь вы это знаете. Есть еще вопросы? Он наклонился вперед с агрессивным видом. Бонд не сдержался и улыбнулся. Редкие вспышки гнева М были великолепны. Вывести его из себя могла лишь пустая трата времени, сил и скудных фондов секретной службы. Агент 007 встал. «Я могу взять эти бумаги, сэр?» — спросил он примирительным голосом. «Меня удивляет, что 4 человека прямо или косвенно погибли из-за этих птиц. Возможно, еще двое. Стрэнгвейз и Трублад. Это может показаться смешным, но расследовать необходимо именно это. Берите, берите», — пробормотал М с нетерпением, — «и поторопитесь с отпуском. Хочу напомнить вам, что в мире полно и других неприятностей». Бонд взял папку, его рука невольно потянулась к пистолету и кобуре. «Нет-нет», — отрезал М, — «и помните, что вам необходимо в совершенстве овладеть новым для вас оружием к нашей будущей встрече». Бонд посмотрел М прямо в глаза. Впервые он ощутил ненависть к этому человеку. Он отлично понимал, почему сегодня шеф был так упрям и груб. Это было запоздалое наказание за то, что он чуть было не дал убить себя при выполнении последнего задания. Еще потому, что Бонд мог сменить эту отвратительную погоду на жаркое солнце. «Добро пожаловать, 007!» 68-тонный самолет «Супер Констеллейшн» пролетел над зелеными и коричневыми полями острова Куба. Миль через 100 он медленно пошел на снижение Ямайки. Бонд наблюдал, как из-за горизонта появляется зеленый остров, похожий на большую черепаху. По мере приближения к Ямайке вода из темно-синей становилась голубой. Бонд смог различить на ней множество мелких островов. Наконец самолет пролетел в северный берег, пышные сады, окружающие виллы миллионеров, высокие горы, на склонах которых Бонд различил крыши причудливо разбросанных ферм. Реки сверкали золотом заходящего солнца. Саймака. Так называли индейцы племени Аравак эту землю. Земля островов и рек. Бонд был очарован красотой острова. Фиолетовая тень затянула противоположный склон горы. Улицы Кингстона озарились яркими огнями, но порт и аэропорт были еще залиты солнечными лучами, в которых пропадал свет маяка в Порт-Ройале. Сделав плавный вираж, тяжелый самолет зашел на посадку. Золотые отблески заходящего солнца в последний раз сверкнули в иллюминаторах самолета, который, облетев голубую гору, вышел на единственную посадочную полосу, вытянувшуюся с севера на юг. Вот, наконец, и бетонная полоса. Легкий толчок усилился рокот двигателя, и самолет стал выруливать в сторону низкого здания аэровокзала. Вступив на трап, Бонд с удовольствием ощутил на своем лице ласковый и влажный тропический ветерок. Он уже знал, что днем здесь настоящая парная, но это еще его не беспокоило. После колючих лондонских холодов он спокойно мог перенести эту жару. «Вы от какой фирмы, сэр?» В паспорте Бонда стояло «импорт и экспорт». «Universal Export». «Universal Export». «Вы к нам по делам или на отдых?» «На отдых». «Ну, надеюсь, вам удастся хорошо провести время, сэр». Темнокожий офицер иммиграционной службы с безразличным видом вернул Бонду паспорт. «Спасибо». Бонд прошел к таможне. Он сразу же заметил высокого смуглого человека, который стоял, опершись на турникет. На нем была голубая выцветшая рубашка и, вероятно, те же брюки цвета хаки, которые он носил 5 лет назад, когда Бонд впервые увиделся с ним. Корен. Знакомый Бонда, уроженец Кайманских островов, широко улыбнувшись в ответ, поднял руку на уровень глаз в традиционном приветствии жителей Вест-Индии. «Как дела, капитан?» Весело крикнул он. «Отлично!» — ответил Бонд. «Уже все готово, я жду лишь багаж. Ты на машине?» «Конечно, капитан!» Таможенник, как и почти все, кто работал в портовой зоне, знал Куарена. Не проверяя чемодан Бонда, он поставил на нем мелом крестик, Бонд поднял чемодан и вышел из помещения таможни. Куэрелл взял у него багаж и протянул правую руку. Бонд ощутил пожатие горячей сухой ладони. Он посмотрел в серые глаза, говорившие о том, что Куэрелл мог быть потомком одного из солдат Кромвеля или же какого-нибудь пирата времен Моргана. «Ты не изменился, Куэрелл», — сказал он с теплотой. — Как идет охота на черепах? — Ничего, капитан. — Более или менее нормально. Он окинул Бонда критическим взглядом. — Вы были больны? Бонд удивился. Говоря по правде, да. — Но вот уже несколько недель, как я в полном порядке. А почему ты спросил меня об этом? Корел несколько замялся. «Извините, капитан», — тихо сказал он, опасаясь, что обидел Бонда. «У вас прибавилось морщин со времени нашей последней встречи. Ничего серьезного не произошло. Мне не повредит немного отдохнуть под твоим руководством». Они были уже у выхода, когда послышался щелчок, и их ослепил свет фотовспышки. Молодая изящная китаянка в национальном ямайском костюме опустила фотоаппарат. Она подошла к ним. «Спасибо, господа», — сказала она с профессиональной любезностью. «Я из Daily Greener». Она взглянула на список, который держал в руке. «Мистер Бонд, не так ли? Сколько времени вы пробудете у нас, мистер Бонд?» Бонд растерялся. «Дурное начало». «Я проеду», — ответил он кратко. «Полагаю, что среди пассажиров нашего самолета вы найдете кого-нибудь поинтереснее». «О, не думаю, мистер Бонд. Вы выглядите весьма представительно. Где вы остановились?» «Проклятие», — подумал Бонд и пробурчал в ответ. «Мертвый банк». «Спасибо, мистер Бонд», — сказала она высоким голосом. «Желаю вам хорошо отдохнуть». Бонд и Корел вышли из здания аэропорта. Когда они подходили к автостоянке, Бонд спросил. «Ты видел ее когда-нибудь здесь?» «Мне кажется, что нет, капитан. Но у Глинер много женщин-фотографов», — ответил Корел. Бонд почувствовал легкую тревогу. Не было ни малейшей причины для того, чтобы его фотография могла вызвать интерес у прессы. Прошло почти 5 лет с того времени, как он в последний раз был здесь. И никогда его имя не попадало на страницы газет. Они подошли к машине. Бонд внимательно осмотрел ее, Потом взглянул на номер. Машина Стрэнвейза. Что за дела? Откуда она у тебя, Корел? Мне дали ее в управление губернаторства. Сказали, что это единственная свободная машина. А что случилось, капитан? Что-нибудь не так? Нет, нет. Корел, все в порядке. Ответил Бонд. Давай, поехали. Бонд устроился на заднем сиденье. Кто мог бы предположить, что ему предложат именно эту машину? Они выехали на длинное шоссе, вдоль которого росли кактусы, и направились в сторону освещенного вечерними огнями Кингстона. В другое время Бонд стал бы наслаждаться звездным небом, теплым и ароматным воздухом, россыпью мерцающих желтым огней в порту. Но сейчас он анализировал ситуацию. Перед вылетом на Ямайку он ограничился лишь тем, что предупредил через министерство колонии губернатора, попросил отозвать Куэрла с Кайманских островов на неопределенное время, предложив ему 10 фунтов стерлингов в неделю. Куэрл работал вместе с Бондом во время его последнего дела на Ямайке. Это был незаменимый помощник, и с ним можно было проникнуть на самое дно преступного мира цветного населения острова, куда в одиночку Бонду невозможно было бы пробраться. Все любили Куэрла. Он был отличный товарищ. Бонд понимал, что в деле Стрэнгвейза без него ему не обойтись, окажись это самой настоящей работой или примитивным скандальщиком. Ошибкой было то, что Бонд заказал заранее скромный номер с душем в гостинице Блюхилл, машину и, наконец, попросил, чтобы Куэрл встретил его в аэропорту. Почти все было сделано неверно. Ему следовало бы самому взять в аэропорту такси, доехать до гостиницы и только потом связаться с Куэрлом. Тогда он смог бы разобраться и с машиной. А это китаянка и газеты, думал Бонд, это все неспроста. Он вздохнул. Самые страшные ошибки — это ошибки, которые совершаешь в самом начале работы. Они непоправимы, выводят на ложный след и дают противнику возможность сделать первый ход. Но есть ли противник? Не слишком ли он сгущает краски? Бонд оглянулся. Метрах в 100 он заметил автомобильные огни. «Корал», — попросил Бонд, — в конце улицы Палисады, там, где поворот на Кингстон и Моран, резко сверни направо, останови машину и погаси фары. Понял? А сейчас давай. Полный газ. Есть, капитан. Куэрл был счастлив. Он до предела выжал педаль акселератора. Небольшой автомобиль взлетел и помчался по белому шоссе. Некоторое время они неслись прямо, потом свернули в туннель. Еще 500 метров, и они окажутся у перекрестка. Бонд снова оглянулся. Позади никого не было. В переулке Куэрл резко затормозил. Остановив машину у тротуара, он погасил фары. Бонд повернулся и стал ждать. Спустя некоторое время послышался рев мотора, и он увидел несущуюся на большой скорости машину. Она проскочила прямо в сторону Кингстона. Бонд успел заметить, что это было такси американской марки, в котором был лишь водитель. Облако пыли медленно рассеивалось. Еще 10 минут они сидели молча. Потом Бонд приказал выезжать на трассу, ведущую к городу. «Мне кажется, Куэрл, что этот автомобиль преследовал нас. Такси пустым из аэропорта не возвращаются. Этот маршрут дорого стоит. Будь осторожен, даже если мы и проскочили сейчас, нас могут подкараулить еще где-нибудь». «Есть, капитан», — радостно ответил Куэрл. Именно о такой жизни он и мечтал, когда получил известие от Бонда. Они въехали на улицы Кингстона, переполненные автобусами, легковыми автомобилями, повозками, запряженными лошадьми, осликами, везущими из горных сел корзины с грузом, ярко раскрашенными ручными тележками торговцев прохладительными напитками. В такой сумятице было трудно понять, следят за ними или нет. Они свернули направо к холмам. За ними ехали несколько автомобилей, и один из них мог оказаться американским такси. Через четверть часа выехали на Хауэй-стрит, а затем на Джанстон-роуд, основную магистраль, пересекающую остров. Немного погодя, они заметили на одном из зданий пальму из неоновых огней, а под ней слова «Blue Hills Hotel». Уоррен проехал еще немного по аллее, обсаженной аккуратно подстриженным кустарником. В метрах в 100 позади черное такси, подав сигнал идущим вслед за ним машинам, круто развернулось, мешая движению, и направилось в сторону Кингстона. «Blue Hills» была старой, но комфортабельной гостиницей со всеми современными удобствами. Хотя номер Бонда и был забронирован управлением губернаторства, встречен он был там довольно прохладно. Ему дали хорошую угловую комнату с небольшой верандой и видом на залив. Бонд с наслаждением стянул с себя мокрую от пота одежду, вошел в ванную комнату, включил холодную воду и минут 10 простоял под душем. Надев хлопчатобумажные шорты, он всем телом ощутил удовольствие от соприкосновения с теплым воздухом. Разобрав чемодан, Бонд вызвал официанта. Заказав двойной джин с тоником и лимоном, он вышел на веранду и стал любоваться великолепной панорамой. Как чудесно оказаться подальше от штаб-квартиры, от Лондона, от больниц, быть сейчас здесь и верить, как подсказывала ему интуиция, что его снова ждет интереснейшая работа. Принесли джин. Было четверть восьмого. Они договорились с Куэрелом встретиться внизу в 7:30, чтобы поужинать вместе. Бонд попросил Куэрела посоветовать ему какой-нибудь ресторан, и тот после некоторого молчания ответил, что каждый раз, когда ему хочется развлечься, он идет в ресторанчик «Joy Boat», расположенный недалеко от порта. «Там нет ничего особенного», — сказал Куэрел извиняющимся голосом. «Но там хорошо кормят, есть что выпить, да и музыка ненавязчивая. Хозяин мой друг, его прозвище Полип, потому что однажды он схватился с чудовищным осьминогом». Бонд вернулся в комнату, надел темно-синий костюм, который обычно носил в тропиках, белую хлопчатобумажную рубашку с короткими рукавами и черный трикотажный галстук. Внимательно оглядев себя в зеркало и проверив, не заметен ли под мышкой Вальтер, он спустился вниз. Они ехали к центру города, затем свернули налево в сторону порта и вскоре остановились около ресторана с яркой новой. Взяв машину, Бонд и Куэрел прошли через невысокую ограду в уютный садик с пальмами. Дальше были пляж и море. Под пальмами были расставлены столики, в центре размещалась цементная площадка для танцев. В стороне три музыканта в ярких пунцовых рубахах, расшитых блестками, тихо играли какие-то нежные мелодии. Половина столиков пустовала, а за остальными сидела в основном местная публика, хотя было и несколько американских моряков со своими подружками. Огромный негр в элегантном белом смокинге поднялся из-за столика и пошел навстречу Куэрелу и Бонду. «Привет, Куэрел. Давно не виделись. Столик на двоих? Точно, Полип. Поближе к кухне и подальше от оркестра». Гигант усмехнулся. Он устроил их в тихом месте, застоявшим под пальмой столиком около моря. «Выпейте что-нибудь». Бонд, как всегда, заказал джин с тоником и лимоном, Куэрел пиво. Полистав меню, оба выбрали лангуста, бифштекс и салат. Подали матовые от выступившей на них влаги бокалы. Это напомнило Бонду иные эпизоды его жизни в жарких странах. В нескольких метрах от них плескалось море, тихо играл оркестр, шелестели пальмы. Бонд вспомнил Лондон, который он оставил день назад. «Мне нравится здесь Куэрел», — сказал он. Куэрел был счастлив. «Полип — мой друг. Если вы захотите узнать о нем что-нибудь, то он более или менее в курсе всего, что происходит в Кингстоне. Он тоже с Кайманских островов. Одно время мы были совладельцами лодки, но однажды он отправился на крепкое за птичьими яйцами, вплавь добрался до скал, а там столкнулся с осьминогом. В наших местах они небольшие, а у крепкой водятся очень крупные. Там близко Кубинская впадина и море глубже. Около четверти часа Полип сражался с этим жутким созданием, пока ему не удалось вырваться. Полип долго не мог прийти в себя от страха, и поэтому, продав мне лодку, вернулся в Кингстон. Это было еще до войны. Теперь он богат, а я продолжаю рыбачить. «Крепкое что за место?» — спросил Бонд. Уоррел испытующе посмотрел на него. «Сейчас это дрянное место, капитан», — коротко ответил он. «Во время войны этот остров приобрел один китаец. Завез туда батраков добывать птичий помет. Он никому не позволяет там бывать и никого оттуда не выпускает. Мы держимся подальше от тех мест. Почему? Там многочисленная охрана, пулеметы, локатор, есть и самолет. Некоторые из моих друзей рискнули отправиться туда, но никто из них не вернулся. Этот китаец никого не желает пускать на свой остров. Честно говоря, капитан, я побаиваюсь его», — добавил он виноватым тоном.